Шведские родители нередко организуют по выходным дням дежурство, чтобы не допускать хулиганства подростков и развития среди них наркомании. «Тебе хорошо. Ты можешь работать сверхурочно», — часто говорят они. «Везет некоторым». Вот почему у меня появилась привычка иногда вернуться в библиотеку вечером и поработать сверхурочно втихомолку от всех. Мне очень нравятся яркие детские рисунки, и нравится из-под тишка наблюдать за ребятами, когда они слушают сказку, для чего я и устраиваю свои чтения. Ушки на макушке, рот приоткрыт, а тело поворачивается вслед за сказкой, как цветок за солнцем. Люблю подглядывать за детьми, и все тут. Грустно. Мы, бездетные, не должны выказывать интерес к детям, поскольку он, похоже, только провоцирует родителей. Ты себе не представляешь, как бывает трудно, — вздыхают они. Иногда прямо руки чешутся дать ребенку по башке. Вероятно, родители желают детям добра. Ладно, сама понимаю. Это все громче и громче тикают мои биологические часы. У Мерты тоже нет детей, потому что ее ненаглядный не хочет влипать в очередной раз. Ему и так сложно увиливать от содержания троих, которыми он обзавелся от разных матерей. Мерта однажды с кривой ухмылкой сказала: «Родителям надо запретить иметь детей, прежде чем они научатся ценить их». Мы-то ценим. Но нам еще не приходилось подтирать детскую блевотину в машине. «Я бы никогда не решилась возглавить отдел», — говорит Лилиан. «Дома случается не меньше одной катастрофы в неделю, и так, видимо, будет продолжаться, пока младший не отслужит в армии. Тебе теперь и жалования должны прибавить. Может, станут платить не меньше, чем начинающему садовнику в парке. Сумеешь при жизни расплатиться с кредитами, которые брала на учебу. А у меня даже нет средств вступить в Weight Watchers, международная полукоммерческая организация для людей, стремящихся похудеть. Устраивает платные семинары и консультации по диетологии, выпускает низкокалорийные продукты и так далее. Впрочем, это не имеет значения, поскольку мне не хватает денег и на еду. Думаю, ты выбилась в начальнице, потому что за тебя замолвил словечко Улов. Потрясающе! Лилиан одним махом дала понять, что из-за меня ее дети сидят на голодном пайке и что я добилась повышения, переспав с коллегой. Ловко это у нее получилось. Только пускай больше не надеется на свободное воскресенье. Биологические часы. Я представляю их себе в виде большого будильника с двумя круглыми звонками. По ним колотит молоточек, и ты просыпаешься с невероятной тягой к размножению, к обзаведению потомством. Интересно, у такого будильника есть функция отложенного действия, чтобы можно было еще поспать, а потом он бы снова разбудил тебя. Если есть, спасибо. Похоже, в этот раз биологические часы сыграли со мной злую шутку. Вызвали извращенную реакцию на лесовладельца. Хотя я понимаю, что он может запросто наплодить кучу ребятишек в одинаковых лесовладельческих кепках. Так и вижу перед собой всю эту ребятню, которая шагает за ним с лопатами в руках. Завтра мне стукнет 35. На кофе в постель по этому поводу можно не рассчитывать. Мерта со своим ненаглядным уехала в Копенгаген, а отец никогда не помнил дней рождений, сваливая эту заботу на мамины плечи. Мама же их всегда помнила и помнит до сих пор. Медсестры в ее отделении рассказывают, что она то и дело хочет праздновать чей-нибудь день рождения, увы, зачастую посреди ночи и никак не сообразуясь с календарем. На работе от меня ждут одного, чтобы я угостила всех тортом принцесса, иначе мне не подарят керамического горшка, который наверняка уже купили в складчину в магазине сувениров. Эрьян дней рождения не забывал. Его подарки отличались хорошим вкусом, практичностью и бездушием. Велосипедный шлем, тостер какой-то особой модели, а однажды пара теплых норвежских рейтус. Кофе в постель он не подавал, считал, что мы оба предпочитаем беречь наши дорогие одеяла. Глава десятая. Уборочная страда окончена, а в лесу я пока работать не собираюсь, разве что пообрезаю суки. Теперь бы надо заняться ремонтом техники, да зацементировать навозную площадку, да перекрасить машинный зал. А я все лентяйничаю, упускаю день за днем. Бывает, что, вернувшись из коровника, ложусь в кухне на деревянную кушетку и смотрю в потолок. В окно смотреть не решаюсь, потому как там видны все мои несделанные дела. Иногда читаю «Ланд» от корки до корки, включая строчное объявление во второй части и некрологи в местном приложении. Браться за что-либо после этого бессмысленно. Скоро уже следующая дойка. 5 лет назад нас, фермеров, оставалось в деревне хотя бы двое. Как и я, Бенгт Йоран пошел по отцовским стопам, и мы с ним не раз сидели вечером за кружкой пива, обсуждая, как будем пасти скот на общем выгоне и построим там доильню. Но его зять, который служит бухгалтером в муниципалитете, подсчитал, что такое вложение капитала себя не окупит. А потом Бенгт Йоран встретил Вайолет, и выяснилось, что она любит ездить в туристические поездки. И ему стали мерещиться юнцы с черной волосатой грудью и золотым крестом на шее, которые отобьют у него зазнобу. И Бенгт Йоран в один миг продал дойных коров и начал тоже разъезжать по курортам. Скотину он вместо молочной завел мясную. И в его отсутствие за ней приглядывает городской чувак из зеленых. Зимой Бенгт Йоран подрабатывает на расчистке снега. Видимся мы с ним теперь редко. Еще год назад, прежде чем я узнал про материну болезнь, я каждый вечер садился в машину и ехал кого-нибудь навестить. Ясное дело, из тех знакомых, что еще не подались в город. Старики угощали меня кофе и рассказывали про свои болячки. Молодые же вечно были заняты. Кому-то надо укладывать детей, кому-то красить ставни на кухне. Но если в доме гостила Жонина подружка или мужнина двоюродная сестра, меня обязательно звали приехать снова в пятницу, чтобы скоротать вечер вчетвером, и тогда уже можно было пропустить несколько рюмок и отведать жаркого из лосятины, а зачастую и потанцевать. В конце концов, нас с девушкой оставляли наедине, и если я к тому времени хорошенько набирался, то затаскивал ее в постель. Продолжению таких историй не было. А этой осенью я ни разу не завел вечером машину, чтобы куда-нибудь смотаться. Изредка, правда, гости наведываются сами. Мне кажется, в таких случаях у них на лбу написано «Я хороший сосед». А может, это мое воспаленное воображение. На днях я ездил в город. Нужно было зайти в банк, и опять увидел кладбищенскую тусклятину. А она заходила в библиотеку. Между прочим, безо всяких книг. Тут только до меня дошло, что она может там работать. И что же? Я разобрался с банковскими делами, а потом оглянуться не успел, как мои ноги уже вносили меня в библиотеку. Не слабо. Очутившись в помещении со стеклянной крышей, я подошел к стойке и занервничал. Даже принюхался, не воняет ли куртка хлевом. Тут я и углядел тусклятину. Она наклонилась к какой-то малышке и разговаривала с ней, тыча пальцем в книгу. Обе смеялись. Я протопал к ним и хлопнул тусклятину по плечу. Она в некотором раздражении выпрямилась. При виде меня на лице ее мелькнуло смущение. Пожалуй, даже испуг. Я смутился не меньше. Привет, у тебя тут нет книг по пчеловодству? Выдавил из себя я, очень стараясь не расплыться в своей вампирской улыбке. — Конечно, есть, — отрывисто бросила она. — И тебе привет. Только спроси в справочном отделе, у меня сейчас обед. Главный простофили собрался силами для решающего шага. — Ты не хочешь того съездить со мной на кладбище? Она долго молча смотрела на меня. — Да ну тебя! Ты это наверняка говоришь каждой встречной, — наконец сказала она и улыбнулась своей улыбкой школьницы на летних каникулах. С этой минуты у меня начинаются провалы в памяти, но я точно знаю, что больше уже не смущался, и мне казалось, что мы знакомы 1000 лет. Она забрала с вешалки пальто, и мы вышли из библиотеки. Теперь мне нравилась даже ее фетровая беретка с грибами. Мы посидели в кафе, хотя я понятия не имею, что мы там ели, о чем болтали. Впрочем, одну деталь я запомнил. Когда я предложил заплатить за нас обоих, она ответила: «Спасибо, не откажусь. У меня сегодня день рождения. Пусть это будет мне подарком на 35-летие». И тут я понял сразу две вещи. Во-первых, На другие подарки она не рассчитывает.